Глава 12. Харпер. К себе домой я так и не вернулась. Все мои вещи как-то незаметно для меня перекочевали в особняк Графтона. Орион теперь тоже обитал рядышком. Днем я работала в конторе, Александр находился возле короля. Но ночи мы раздельно больше не проводили. Марго, кстати, и сама появлялась в родных стенах нечасто. Она пока окончательно не переселилась, но ночевала дома мало. 1-2 раза в неделю. Отношения с Орионом Первым у них были неопределенные. Она ни о чем не просила, не ждала от него ясности. А мужчина не начинал рассуждать об их статусе. Я замечала, что она украдкой вздыхает, но, к счастью, леди Финрон обладала самым ценным из даров, что приносят прожитые годы. Опытом. Это когда на смену вопросам «что, где, когда и почему» приходит единственный важный «а зачем?». Вообще, между ними все было предельно загадочно. Когда она и Орион выезжали из резиденции, мужчина поменялся в лице, зажал ее в угол и принялся допрашивать по поводу кражи ключа. Марго выложила как на духу, не потому что боялась за свою жизнь, а потому что искренне считала, что я дурью маюсь. Я легко ее простила, но в тот момент ведьма по-настоящему перепугалась. Король только с виду добрый, харизматичный и улыбчивый герой. Но если кто-то покусился на его сокровище или власть, маску доброжелательности он смахивал быстро. Правда, они моментально помирились. Не мог мужчина не восхищаться предприимчивостью колдуньи. «Поверить не могу», — возмущалась Маргарита, сидя у канцлера в гостях, «что ты доверила организацию свадьбы родителям, а не мне». Не в первый раз мы собрались в гостевой, чтобы посплетничать. «Должна же я им хоть что-то доверить», — содрогнулась, представляя, как Марго все оформит. Тема явно будет паучья. «Лучше расскажи, какие у тебя новости?» Не видела Софи. Его светлость отчего-то не хотел пускать меня во дворец. «Не сейчас», — каждый раз отвечал мне дракон, едва я заикалась о допросе Годрика. А я ведь умирала от любопытства, неясности и желания отыскать преступника. Я и про остальных мало чего знала. «Видела», — ухмыльнулась девушка. — Не сказать, что в ней что-нибудь изменилось. Она продолжает вести свой независимый образ жизни и, по-моему, Маргарита наклонилась, чтобы прошептать. Игнорирует нашего друга. Представляешь, какова нахалка? — Нахалка, слабо сказано. Истинная стерва. Да я из-за нее и Роберта чуть со своей жизнью не рассталась. А она не может отблагодарить своего спасителя по-человечески? Но что-то подсказывало мне, если я ворвусь к журналистке, а потом отправлюсь к Бойду, оба не простят вмешательства в личную жизнь. «Нам надо устроить девичник», — вспомнила вдруг она. «На его-то организацию я могу рассчитывать? И чем займемся? Кого пригласим?» Огромным количеством друзей похвастаться не могла. Если страна густо заселена драконами, а ты занимаешься разводами, то твоя популярность стремится к отрицательным значениям. — А никого, — подмигнула леди Финрон. — Харпер, я бы отправилась к одному из алтарей. Может, получится поговорить с кем-то из высших сил? — Жуть, как хочу их расспросить! Какого х... «Ты предлагаешь мне шабаш?» «А что? Колдуньи будет больше, чем одна. Сакральное место и проведение ритуала. Шабаш? Шабаш». «Кто-то сказал шабаш?» — вбежал по дивану фамильяр. «Я против. Давайте доживем до свадьбы Харпер, а там уже творите, что хотите». «Эй, так девичники не проводятся», — фыркнула Марго. «Да и времени достаточно. Что, твой дракон тебя на одну ночь не отпустит?» Критически взглянула в сторону коридора. «Пожалуй, будет рвать и метать. Но когда я молча следовала приказам? Самой интересно вызвать своих благодетелей и расспросить, за что мне такая удача выпала? Как мои родители вообще умудрились подобное сотворить? Самое поразительное, раньше я совершенно не задавалась этими вопросами. Но после случая с Софи, а наверняка есть и другие жертвы. Короче говоря, согласилась я буквально через секунду. Дело оставалось за малым. Умудриться улизнуть из-под внимания своего суженого. Я попрощалась с подругой, написала несколько вежливых строк Роберту, приглашая его на чай. А потом чинно сидела в спальне, ожидая прихода Александра. По какой-то неясной причине он сильно задерживался, а я успела задремать. «Харпер! Харпер!» Почувствовала чужие руки на своей спине. «Ты даже не разделась!» «А ты поздно!» Сонным голосом заворчала я. «Прости!» — покаялся дракон. «Был занят делом!» Я перевернулась, зевнула и во все глаза уставилась на мужчину. Иногда аж слюной заливаюсь. Не верю, какой красавчик мне достался. Он, словно понимая, что я за ним наблюдаю, неторопливо раздевался. Я слишком устал. Сел он возле меня, обнял и зарылся в моих волосах. А занят ты был, случайно, не господином Болтоном? Вновь начала неприятную для него тему. «Когда мне нужно приехать и поговорить с ним?» Алекс поморщился. Как и у других представителей его вида, в нем проснулась жутко бесящая забота. Граничащая с маниакальной страстью запереть объект своего воздыхания в высокой башне и никуда не выпускать. Так бы сработало с любой аристократичной девицей. Хотя кому я вру? С ведьмами не сработает, драконицы и оборотницы тоже себе на уме. А человеческие девушки нет-нет, но тоже требуют уважительного отношения. Станется, и тебе придется с ним разговаривать. Графтон потянулся, принялся медленно и методично расстегивать застежки на моем корсете. Еще несколько дней в камере, среди крыс, тараканов и пауков, на одной скудной пище. Он сам заговорит, как миленький. «Но со мной быстрее!» Жалобно проскулила я. Стало чуточку обидно. Как удачно он все обставил и отстранил меня от расследования. «И для тебя небезопасно», — нахмурился его светлость. «Напомнить? Первую помолвку мы расторгли, потому что начали приходить угрозы. Не хочу, чтобы и вторая сорвалась». Одну мою просьбу он отверг. Я смолчала. Полагала, что Александру известно, как колдуньи реагируют, если им что-то запретить или оставить их с носом. Поэтому не заржавела со вторым прошением. «Марго планирует мне девичник», — отстраненно начала я. «На территории усадьбы моих родителей». Жених нахмурился. Будь его воля, подготовки бы к свадьбе совсем не было. Что мои мама и папа, его невестка, Нейтан, все буквально кричали, требовали праздника. Но у дракона было иное мнение. Он хотел быстрее узаконить наши отношения. «Ты не можешь провести его позже?» Мужчина снял с себя галстук, сам стянул свой жилет и белоснежную рубашку. «Не могу. Тогда это будет не девичник», — картинно вздохнула я, откидывая его одежду подальше и восхищаясь крепким телосложением. «Что? Будешь против моей поездки к чете Браун?» «Буду», — буркнул Графтон, подхватывая и усаживая на себя. «Пока не получу знак о нашей связи, но я уже знала, что он ответит. Воспользовалась древней мудростью женщин, гласивший, что нужно подставить два вопроса. На один мужчина, естественно, воспротивится, а вот ко второму отнесется с большим благоговением. «Иди, так и быть, прошептал мне на ухо. «Ты же не стерпишь». «Да, не стерплю». «Пора прижать богов к стенке и потребовать справедливости». Ночь закончилась страстно, а утром мой благоверный снова сбежал в королевский замок. На этот день я ничего не планировала и в связи с этим отправила Марго несколько посланий, связанных с будущим шабашем. Подруга меня немного поругала. Только я могла из веселого праздника превратить наш девичник в допрос и явку с повинной. Уже на следующий день мы собрали вещи и отбыли в карете с красивым гербом. Я сидела напротив леди Финрен, гладила кота и всматривалась в красивую, но чуточку поникшую ведьму. «Что у тебя с Орионом?» — начала с козырей. «Ах, даже не спрашивай», — отозвалась брюнетка. «Полагаю, не за горами разрыв отношений». «Почему?» — недоумевала я. «Я, к сожалению, не видела, как разгорается любовь между моей наперсницей и нашим правителем. Но мой дракон подтверждал, что его величество от Маргариты без ума». «Потому что мне противна роль любовницы, Харпер», — плаксиво отметила девушка. «Я к нему привяжусь, влюблюсь, а он променяет меня на новую, приличную драконицу. Знаешь, что он просит?» «Что?» — поддалась вперед. «Проверку на истинность», — пожаловалась аристократка. «Зачем? Каждому дровосеку в королевстве ясно, что я не подхожу на почетную роль. Я не хочу детей. Я презираю брак». «И сама не знаешь, чего хочешь», — заключила я, задумавшись о собственной судьбе. На что, собственно, жалуется Марго? На то, чтобы рыбку съесть и хвостом не подавиться. Она не хочет быть любовницей, но и роль королевы ее не прельщает. Совсем ополоумела. А я? Я и Алекс. Не сговариваясь, мы друг друга на истинность не проверяли. Я полагала, да и он тоже, что все и без вмешательства высших сил ясно. Мы не женились в прошлый раз из-за какого-то преступника. Но если нашли друг друга через несколько лет, значит, наш союз одобрен. Да, одобрен. Сама себя уговаривала. Но огонек сомнений внутри разгорался. Ведьмы не страдают, не ищут истинных. Да, мы в истории отметились, как очень известные любовницы. А драконы? Чешуйчатые твари не в состоянии совладать с эмоциями, если встречали свою пару. Словно им назло, истинность подтверждалась только в законном браке. Пара должна была произнести клятвы перед древним алтарем. Не все эту пару находили, но я отчего-то верила, что я и его светлость те самые. А вдруг я ошибаюсь? Что же, это хороший повод, чтобы порасспрашивать наших светил. В имение родителей мы приехали поздно. Отец встретил нас, хотел накрыть на стол, но я и Марго отказались. Отвертелись, пообещав, что завтра будем трындеть, не затыкаясь. Наше предложение он встретил мужественно. Лицо почти не дрогнуло. Разместив прислугу по этажам и отнеся наши пожитки, он, довольный приемом, удалился. Я и моя брюнеточка переглянулись. Пора было творить волшебство. Разместившись, мы переоделись в черное. Прихватили артефакты и ингредиенты для ритуала. Взяли орущего кота на руки, чтобы предатель нас не сдал, и вышли на улицу. Провинция встретила гостей радостно, тепло. Ветер шелестел листьями кустарников и деревьев, ловя ворчание моего фамильяра. Луна стояла высоко в небе и освещала наш путь. Следуя по каменным, аккуратным дорожкам, а мои родители алтарь не бросали и всячески ухаживали за ним. Мы остановились перед каменным изваянием. Было много чего набросано. И конфеты, и печенье, и цветы. Люди приходили сюда, чтобы пожаловаться на жизнь и попросить лучшей доли. Я бы сама попросила, но я-то колдунья. Мне подобное общение дается легче. Марго поколдовывала в воздухе, подожгла стоящую рядом лампадку, поставила красивую серебряную чашу и положила в нее съестное. «Харпер, давай ты первая!» — тихо предложила она. Смерив подругу уничижительным взглядом, я достала нож и сделала надрез на ладони. Всегда требуется кровавая жертва. Но это не значит, что жертвоприношение надо заканчивать убийством. Накапав кровью на кулек, что мы принесли, я пододвинула его к каменному изваянию. «Объясните», — говорила в пустой воздух, — «за что вы так наказали родителей и меня? Почему потребовали буквально невозможное? Разве в этом состоит ваша милость?» Если верить правилам, то наше подношение должно было исчезнуть, но чаша не дрогнула. А через секунду мы ощутили слабое землетрясение. Не теряя равновесия, я вновь взглянула на алтарь. Ничего не происходило. Никаких ответов. Наоборот, боги словно отвергнули наши подарки. Серебряная посудина образовалась на земле, а не на месте алтаря. «Я не понимаю», — изумилась Маргарита. Я и сама ничего не понимала. Взглянула еще раз на каменный алтарь. Повторила всю процедуру, накапала крови, спросила, и словно меня заговорили. Легкое землетрясение повторилось. Чаша упала, а я и Марго не получили никаких ответов. «А я что говорил? Что?» — пробежал мимо злой фамильяр. «Давайте возвращаться, пока мы какую-то беду на твою голову не накликали. Харпер, тебя с рождения прокляли. Не давай богам повода проклясть еще раз!» «Эй!» — игнорируя вопли Ориона, я была возмущена и бесилась. «Вы должны мне ответы!» «За что вы наказали ребенка?» — продолжала обращаться к мраморному изваянию. «Харпер, идем!» — потянула меня подруга. «Видимо, это была плохая идея». Но я отчего-то сдаваться не желала. Наверное, во мне говорила моя неуемная натура, требующая справедливости. Хорошо, родители не могли иметь детей и обратились к магии. Но почему заклятие легло не на них, а на меня? Не то, чтобы я желала зла своим маме и папе, они добрые и идейные, но выходило, что наши боги чересчур злопамятны. Ничего не добившись, не достучавшись, я потянулась за леди Финрен, хотела пойти, но внезапно ощутила странную слабость в себе. Осела, схватилась за виски и судорожно задышала. В легкие будто яд проник, искажал зрение, не давал вздохнуть полной грудью. В голове сплошная тишина и пронизывающий, противный звук. Конечности не слушаются. «Харпер, что с тобой?» Не понимала меня Марго, но сама через несколько секунд присела рядом. «Плохо себя чувствую». Она схватилась за сердце, повторила мои же жесты и уперлась в мое плечо. Ее маленькая паучиха вылезла на длинных ножках. Прошла несколько метров, скрываясь в высокой траве, и там упала. Орион тоже приблизился, ткнулся носом, испытывая невероятную слабость, а у меня не было сил его подхватить. В глазах все потемнело, двоилось. Где-то над собой услышала мужские голоса. Потом почувствовала, что меня кто-то подхватывает. Грубо, резко, совершенно неприлично. Но после совсем отрубилась, не успела надавать тумаков. Очнулась неожиданно. Открыла залипшие веки и долго привыкала к темноте. Слабость никуда не делась. Организм словно после длительной вечеринки восстанавливался. Это чем я там надышалась? Мои руки были прикованы надо мной, сведены вместе. Спиной я упиралась в каменную, холодную стену, а сама сидела на земляном полу с лужами. Вокруг темно. Свистит холодный ветер и методично настукивают капли воды. Где-то вдалеке слышались суровые голоса и позвякивание цепей. Похоже, я в плену. А судя по звукам, не одна. Неподалеку обнаружила Маргариту и Ориона в похожем положении. Нет, но если ведьму приковали, то кота-то за что? Да он душка, если рта не открывает. Марго и фамильяр пока не пришли в себя. Зато паутихи нигде не было видно. Она маленькая, юркая. Станется, добредет на лапках до родителей, а те призовут Александра. Да и пропажу леди Финран быстро заметят. И что-то меня выводы не обрадовали. Не похоже наше похищение на глупое и быстрое ограбление. Нас явно отравили, пленили и держат в заперти. Надо быть идиотом, чтобы не разобраться, кто перед ними. Харпер Браун и Маргарита Финран известны в столице. Значит, нас начнут искать, а отсюда следует неутешительный логический итог. Наши защитники бандиты не испугали. Нас не собираются оставлять в живых. «Марго! Марго!» — пыталась дотянуться до подруги. «Как ты там?» Жаль, но девушка еще спала. Я делала попытки воззвать к магии, мечтала связаться с женихом, но то ли здесь разложили артефакты, лишающие сил, то ли яд влиял на наш резерв. Ничего положительного не происходило. Когда мне надоело просто так сидеть, я от отчаяния запела. Во все горло, с придыханием. Чувствовала, что кто-то сидит за дверью и старательно прикрывает уши. Может, ничего не добьюсь, но хоть друзей разбужу. Так оно и случилось. «Голосок у тебя?» — хмурилась подруга. Она едва проснулась, только осознала, где находится, и забилась в своих оковах. «Под стать заведению, да?» — улыбнулась я. Смысла плакать не было. Лучше придумать, как спасаться. «Где это мы?» Девушка мгновенно успокоилась, обвела зал глазами. Я повторила за ней. «В плену». Обстановка не изменилась. «В плену», — кивнула она. «Но какой дурак на это решился?» «Понятия не имею». Снова прижалась к своей стене. «Любопытство меня убивает. Готовы играть в игру? Кому мы успели насолить за эти годы? По алфавиту будем перечислять или по значимости?» Ну, Маргарита тоже не потеряла оптимизма. «Мой муж, главный враг, мертв. Тебя третировал какой-то господин Дж, не желающий вашей свадьбы. Делаю ставку на него». «Всю интригу испортила», — фыркнула в сторону колдуньи. «А вдруг это ты? Вдруг у Ориона есть внебрачный сын и злая мамочка?» «Истинных не было. Она бы развела руками, но не могла. А значит, и детей. Короче, Харпер, это ты виновата, что я филейной частью сижу в воде. Позже сатисфакции потребую». «Люблю ее до безумия, и мысли нет, что мы не победим». «Стрясай с канцлера, это он богат, а не я», — прислушивалась к тому, что происходит за стенкой. «Кажется, к нам кто-то шел. Кажется, кто-то большой и суровый. По звукам, по мерным постукиваниям я догадалась, чье лицо обнаружу перед собой». Дверь отворилась с металлическим, оглушительным, мерзким скрипом, от которого и мертвый бы поднялся. Впрочем, зато очнулся и Орион. истошно завопив. «Ироды проклятые! Что за цепи? Кота в ошейник? Харпер, на вас нет!» А потом заметил меня. «О, есть!» Настроение у фамильяра резко ухудшилось. Я не обращала внимания на питомца. Были проблемы интереснее. С небольшим фонарем в нашу временную обитель вошел господин Шторм. Да не один, а с несколькими воинами. И хотя я узнала поступь, движение, манеры, все равно оставалась чрезвычайно удивлена. Это он настолько обиделся на отказ? Да слава богам, что я замуж не вышла. Представляю себе подобного супруга. Суп пересолила, и можно место на кладбище заготавливать. А если рубашку не поглажу? Утюгом пытать начнет. А если не подошью брюки? Куда иголку втыкать будет? Слишком я отвлеклась на мучительные способы пыток в нашей несуществующей семейной жизни. Так, так, так. Он медленно приблизился к нам, освещая насупившиеся лица. Вижу, вы очнулись. Мы-то очнулись. А что с тобой делать будем, будущий покойничек? Марго тоже изумилась, но виду не подала. На ее месте я бы поостерегалась угрожать и нахальничать. Никогда неизвестно, что сумасшедшему придет в голову. Леди Финран, всегда раздражали ваши манеры. Поморщился дракон. Кто мне что-то сделает? Меня пытались убить боги. Не сказать, что у них получилось. Старались они на все 100. Энакин, что за шутки? Заерзала я на своем месте. Ты в своем уме? Марго — любовница короля. Я... Ты легла под канцлера. Мне все известно. Прикрыл глаза мужчина. Я расстроен. Но предполагал что-то подобное. Вы, ведьмы, падки на всякую дрянь. На блестящую обертку. На высокую должность. На помощь, благородство и красивую фигуру. Мстительно добавила. А оказалось, что и меня жизнь ничему не учит. Я тоже умею подливать масло в огонь. Что тебе нужно от нас? А вот этого я действительно не понимала. Он либо окончательно выжил из ума, и привет моей матушке, которая считала, что чешуйчатым ящерам седина идет. А то, что бес в ребро, она как-то упустила. Либо причины были куда серьезнее. Но я понятия о них не имела. Энакин опустился вниз, схватил меня ладонью за подбородок, предварительно убедившись, что руками я двигать не могу. «Видишь ли...» Он даже вздохнул грустновато. «Почти 30 лет назад я обидел одну драконицу. Свою истинную пару. Стоял возле того алтаря и объяснял ей, что моя измена случилась по ее вине. И? Мало ли драконов так поступало?» Да у меня вся контора судебными исками завалена. Но не учел того, что боги все-таки являются в наш мир. Признался, согласился, насмехался над ней, собираясь отправить в дальнюю деревню. А она? Он перевел дух, опускаясь в далекие воспоминания, явно злясь. Эта стерва, сволочь, меня прокляла. Прямо на священном месте. Прямо перед святилищем. Как думаешь, что произошло? Если ему и казалось, что все очевидно, то я, Марго и Орион затаили дыхание. События, которые он описывал, больше напоминали сказку. Что? Не сговариваясь, хором вопросили мы. Меня пронзила молнией, Харпер. Господин Шторм предпочитал разговаривать лишь со мной. Я валялся в кустах, собирая остатки сил. Осознавал, что умираю. А потом к алтарю пришла пара, молящаяся о детях. Мне стало нехорошо. Поместье моих родителей граничило землями шторма. Они просили, умоляли подарить им ребенка. Хотя мерзавец сделал паузу. Женщина уже была в положении. Знаешь, драконы сразу ощущают ауру беременных. Я был точно уверен, что бедняга носит дитя. «Какой же ты ублюдок!» — вырвалось у меня. «Предатель! Скотина! Он ведь говорил обо мне и моих родителях! Сколько раз я засыпала и спрашивала себя, за что мне досталось проклятие? Как я нервничала и переживала по этому поводу!» «Да», — кивнул Шторм, — «верно мыслишь. Мало кому известно, но я не чистокровный дракон, полукровка. Мать моя тоже была ведьмой, такой же гулящей, продажной. Одним темным заклинанием я все перевел на тебя. И если ты погибнешь от проклятия, то я выживу. Ты понимаешь, к чему я веду?» «Да, понимаю». Исходилась от гнева. «Придушу тебя собственноручно». «А нет, воспользуюсь ногами». Ими-то я и воспользовалась, силой и яростью толкнув аристократа в грязь. Пиналась как могла, но это капля в море, учитывая, что я прикована к стене. Его моментально спасли. Стражники, которые ему служили, подбежали, подхватили под руки, оттаскивая от меня. Где-то рядом гневно шипел Орион. Марго сама завелась до предела. «Дрянная колдунья! Посмотри, что ты наделала!» Он встал, отряхнулся и брезгливо пытался смыть грязь с костюма. «Ты бы не радовался. За мной придет Алекс, а за Марго — Орион. Ты будешь первой в списке подозреваемых. Скоро все будет неважно. Хар-пер!» Растянул он насмешливо мое имя. «Тебе доживать остаток дней в подземелье. А твою подругу я оставлю, как залог. Будешь хорошо себя вести, тихо, она останется живой. А нет...» Он помедлил. «Убью при тебе и заставлю смотреть, как ее тело разлагается». Поверить не могла, что дракон с такой легкостью обвел нас вокруг пальца. Было до слез обидно. А еще обиднее, что я искала правду не там. Значит, это было не наказание от высших сил. Не родители виноваты в моем удрученном положении. Это тот самый гад, который много лет соседствовал с нами. Когда он ушел, я посмотрела на Маргариту. Она вся преисполнилась. Сама возненавидела бывшего военного. «Что, Харпер?» Взгляд у нее был решительный, злой. «Будем резать, не дожидаясь перитонитов?» Обе вспомнили, что ее паучиха умудрилась сбежать. Обе радовались, что леди Финран никогда не афишировала наличие у себя фамильяра. «Освобожусь, убью!» Я неистово разозлилась. «Чем, милая?» Подруга делала попытки унять мой характер. «Пусть за тебя Александр отдувается. У нас в активах одна мокрая земля и проржавевшая цепь. Зато я оригиналка».